Рядом с Фритти проснулся его юный спутник. «Что тут такое?» — он сонно зевнул и потянулся. «Мне послышался какой-то ужасный грохот». «Это гроза тараканов», — ответил хвост трубой. «Он, кажется, сбежал. У него опять был приступ. Решил, что за ним кто-то гонится». Фритти тряхнул головой, стараясь прогнать воспоминания о случившемся. «Ну что ж, так и должно было быть», — спокойно заметил Шустрик. «Может, он еще вернется». «Да, он на самом деле неплохой, только полоумный. Но истории рассказывает интересные. Мне очень понравилась та про краснолапа». «А кто такой этот краснолап? Никогда не слышал, чтобы Жесткоус рассказывал о нем, да и о королеве Пушинки Небесной тоже». «Не знаю», — отозвался Фритти, и только хотел было предложить поохотиться и добыть что-нибудь на завтрак, как вдруг заметил, что все птицы почему-то умолкли. В лесу воцарилась мертвая тишина. Внезапно из окружающей зелени, тихо-тихо, как растет трава, показались несколько больших котов, бесшумных, как тени. Прежде чем ошеломленные этим зрелищем хвост трубой и шустрик могли что-то сказать или даже шелохнуться, незнакомые коты окружили их широким кольцом. Шустрик заскулил от ужаса. Коты смотрели на них холодными, немигающими глазами. Глава шестая. «Мое тело любую тайну переведет, мое тело — книга о том, как надо ступать, а пути мои глубоки, как течение вод. Вот я выгнул спину дугою и весть послал, но сокрыл я больше, чем вам решил показать. Я приподнял лапу и подал тайный сигнал». Филипп Дейси. Теперь Фритти и его спутника окружало движущееся кольцо. Коты кружили вокруг них в каком-то сложном танце, постоянно принюхиваясь, но не издавая ни звука. Круг сжимался до тех пор, пока незнакомцы не соприкоснулись с Фритти и Шустриком носами. Фритти чувствовал, что котенок пугается все больше и больше. Незнакомцы тоже чувствовали это. Напряжение между живым кольцом и стоящей в нем парой все нарастало. Наконец, хвост трубой не мог больше этого вынести. Когда один из котов задел Шустрика, да еще на него фыркнул, Фритти зашипел и хлопнул его лапой. Вместо того, чтобы напасть или отпрыгнуть от удивления, незнакомый кот просто кивнул и отступил на шаг. Он был весь черный. Под короткой блестящей шерсткой переливались мускулы. Глаза казались узкими щелками, в которых тлеет огонь, но при этом совсем не сердитыми. Да, кот вовсе не был грозен. Напротив, выглядел пугающе спокойным. «Так», — произнес черный кот, его голос напоминал скрип гравия. «Вот теперь уже ясно, что к чему. Так». И он опустился на землю перед Фритти. Глаза его горели, как угли, уши были прижаты. Фритти инстинктивно последовал его примеру. Черный кот заговорил снова. «Мне было интересно, когда же, наконец, такая мямля, как ты, соблаговолит ответить должным образом». Тут он замолк и вопросительно посмотрел на Фритти, словно ожидая, что тот скажет. Хвост трубой и так уже напуганный, понятия не имел, чего от него ждут. «Вы хотите, чтобы я сдался?» — осторожно поинтересовался он. Мгновение черный кот оценивающе смотрел на него. «Ну, дальше, дальше», — сказал он. «Ну так я вам не сдамся!» — в страхе и замешательстве выкрикнул хвост трубой. «Отлично!» — громыхнул черный кот. «Это уже хоть что-то!» И все четверо его спутников отодвинулись от места, где лежали Фритти с Шустриком. «Я чуткалап, тан воителей», — объявил черный кот, мерно размахивая хвостом. «Назови нам твое имя лица, незваный пришелец». «Меня зовут Хвост Трубой из клана Стены Сборищ, и я никакой не незваный пришелец», — закончил Фритти. Теперь он был в неистовом гневе. Между тем, чуткалапу это, кажется, понравилось. И он кивнул, хотя на его морде отражалась лишь настороженность. Еще плотнее прижавшись к земле, он принялся медленно выделывать задними лапами круговые движения и бешено замотал из стороны в сторону хвостом. Хвост трубой инстинктивно сделал то же самое. Противники не сводили глаз друг с друга. Фритти вдруг сообразил, что чутколап раза в полтора больше его самого, но вот так, глаза в глаза, это, казалось, не имело значения. Гораздо важнее был изящный черный хвост, метавшийся туда-сюда. «Ну что же, хвост трубой!» — прошипел чутколап. «Я поручу твою Ка покровительству праматери!» «Хвост трубой!» — вскрикнул Шустрик в панике. Фритти повернулся и отпихнул котенка прочь, подальше от опасности. «Успокойся, Шусти!» Он повернулся к черному коту и снова уставился в жесткие миндалевидные глаза. «Не стоит так спешить, пренебрегая собственной Ка, отан бандитов!» Фритти прыгнул вперед. Тихий испуганный вскрик Шустрика потонул в вопле остальных котов. Все произошло мгновенно. Фритти почувствовал удар тела прыгнувшего на него чутколапа и, упав на землю, отчаянно забил лапами, стараясь вырваться из когтей большого кота. Потом перекатился на спину и с силой ударил лапами в живот противника. Чутколап немного отступил, и хвост трубой сумел вскочить на ноги. Но это оказалось всего лишь секундная передышка, и черный кот снова бросился на него. Они катались по земле, царапаясь и отчаянно мяукая. Первые несколько секунд хвост трубой дрался изо всех сил, не уступая противнику. Он бил чутколапа в живот, кусался, царапал ему лапы и грудь. Но он был молод и неопытен. Большой черный кот был явно ветераном многих битв. Противники отпрянули друг от друга и, шипя, принялись описывать круги. Оба чувствовали охватившее тело напряжение, ощущали необходимость как-то его разрешить. Через мгновение они сцепились снова. Прижатый к земле всей тяжестью чутколапа, Фритти сделал последнее усилие. Извернувшись, он ухитрился до крови укусить черного кота за ухо. Но тут силы его иссякли, а чутколап снова навалился на него всей своей тяжестью. Хвост трубой почувствовал, как челюсти противника сжимаются у него на затылке. «Ну что, просишь пощады?» — прорычал Тан. Фритти пытался перевести дыхание, сказать «сдаюсь», но вдруг челюсти разжались, и над поляной раздался оглушительный вопль. С трудом перекатившись на спину, хвост трубой увидел, как чутколап, прыгая и извиваясь, бьет лапами Шустрика. Котенок повис на блестящем черном хвосте чутколапа и до самых десен вонзил в него свои острые, как иголки, зубки. Стряхнув, наконец, малыша, Тан, меньше чем в прыжке от Фритти, рухнул на землю от боли и изнеможения и принялся вылизывать свой покалеченный хвост, с укором глядя на Шустрика, который отвечал ему надменным взглядом. Остальные коты, гневно рыча, окружили Шустрика, но чутколап, едва переводя дыхание, приказал им отойти. «Нет, нет, оставьте малыша. Его защитник дрался отважно, да и сам он для своего возраста настоящий храбрец. Возможно, он не слишком мудро выбирает врагов, ну, да не в этом дело. Не трогайте его». Увидев, что Шустрик в безопасности, хвост трубой перевернулся лапами кверху. Перед глазами у него поплыли тысячи крошечных точек, потом зрачки застлал туман. Проснувшись, хвост трубой обнаружил, что Шустрик стал центром всеобщего внимания. Чужие коты столпились вокруг котенка, и их морды выражали удивление и веселье. Шустрик явно рассказывал о грозе тараканов. Фритти увидел, как рассмешила чутколапа попытка Шустрика изобразить один из прыжков старого кота. Потихоньку, приподнявшись и сев, хвост трубой стал рассматривать незнакомцев. Теперь они выглядели вполне дружелюбно, и Шустрик их явно не боялся. Но Фритти был не столь доверчив. Кто они? Было совершенно очевидно, что старший здесь чутколап. Даже смеясь и катаясь по земле, он производил впечатление силы и власти. Рядом с ним сидел толстый с седой мордой кот, его шкуру покрывали оранжево-черные полосы, напоминавшие летние молнии. Живот лежал на земле между короткими толстыми лапами.